Добрый день. Да. Добрый день. Слушаю. Меня зовут Чехова Антонина Павловна, специалист отдела по работе с проблемной должностью долговой агентства Дельта М. Ольга Михайловна, это вы? Это я. Ольга Михайловна, мы представляем интересы микрофинансовой организации «Фаст Финанс». Я вам звоню по поводу вашего действующего займа от 16 мая 2017 года. На сегодняшний день сумма задолженности с учетом 5% у вас составляет 17 714 рублей. Факт финанс дает вам последнюю возможность решить свой финансовый вопрос в добровольном порядке и остаться лояльным клиентом. Общую сумму задолженности необходимо внести до 24 марта 2018 года. Ольга Михайловна, состоится оплата с вашей стороны? До какого вы говорите? До 24 марта 2018 года. Так, до 20... Не, не могу. По какой причине? Я запланировала другой срок. Какой срок вы запланировали, Ольга Михайловна? Вот смотрите, у меня в ежедневнике свободно только никогда. Никогда подходит? Вы серьезно, Ольга Михайловна? Естественно. Пабликов юмористических перечитали, понять не могу. Вы думаете, что весь юмор в юмористических пабликах, да? Я вам сочувствую. Ну, Ольга Михайловна, ну нет, сочувствую вам я, потому что у меня таких проблем нету, как у вас. Да, у вас похлеще проблема, вы работаете в помойке. Да, вы где работаете, Ольга Михайловна? А не скажу. Да что вы. Да. Вы понимаете, что нам не проблема узнать, где вы работаете? Серьезно, попробуйте. Угу. Ага. Попробуем обязательно, Ольга Михайловна. А вы занимаетесь незаконной розыскной деятельностью, да? Нет. У вас есть лицензия на розыскную деятельность? Есть. Есть лицензия на... Да, хорошо. Электронная почта есть моя? Направляйте свою лицензию. Ознакомимся мы с коллегами. Сейчас. Значит, сейчас. Да, сейчас прям. Прямо сейчас можете отправлять. Сейчас. Правильно, вот именно в данный момент отправляйте. Конечно, нечем. Это ваша прямая обязанность отчитываться перед клиентами, кто вы такие и как вообще с вами общаться. Отчитываться. Да. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Ваша позиция в очереди. Один. Благодарим за терпение. Я слушаю. Алло, здравствуйте. Это компания «Эверест», старший инспектор Элла Дарья Андреевна. Все разговоры записываются. А уточните, пожалуйста, Ольга Михайловна, знакома вам? Знакома. А, это вы еще, верно? Да. А, звонок вам поступает, Ольга Михайловна, по поводу задолженности компании «Микредит». Сумма составляет на сегодняшний день 35 308 рублей. Вам необходимо по требованиям кредитора до 25 марта включительно произвести оплату в полном объеме. Оплата от вас поступает? Не чувствую такой необходимости. Что значит не чувствуете такой необходимости? У вас задолженность существует, только Михайловна. Что? Она меня не тревожит совершенно. Вы... Что еще раз она вам? Не тревожит, она мне жить не мешает. Не тревожит, ага. Только Михайловна. Но так вы имеете в виду, что вам придется все равно оплачивать. Вы это понимаете? Ну, это еще 50-50. Или в какой реальности вы живете, Ольга Михайловна? В нашей современной. Но, видимо, именно в той реальности, в которой судебные приставы выписывают акт о невозможности взыскания. Именно в этой реальности. Что значит о невозможности взыскания? Ну вот, поинтересуйтесь статью 46 ГПК. У любого человека, в любом случае, есть что взыскать. Рано или поздно, Ольга Михайловна, вы оплату произведете. Как вы себе это представляете? Либо в добровольном, либо в принудительном, Ольга Михайловна. Как вы себе это представляете? Хватит рассуждать, давайте разговаривать конструктивно. Я вам не говорю, как я себе это представляю. Ну так как вы это видите? Зачем мне представлять? Я не являюсь должником. Зачем мне представлять? Вам нужно представлять, Ольга Михайловна. Вы углубились в какие-то ненужные дебри. Давайте ближе к делу. Каким образом? Каким образом? И ваша запись, где вы говорите о том, что вы не имеете смысла, или еще чего-то там, Ольга Деточка, Михайловна. Деточка, ты хоть школу-то закончила, а? Договора. Ольга скажи, Михайловна, пожалуйста, малышка, не нужно сейчас говорить ну вот обо мне. Школу закончила, тебе человек грамотный говорит реальные, объективные вещи, ты не хочешь слышать. А по улице ожидайте инспекционную комиссию. Вот, блин, тупорылая, а? Марта, от вас почему не в Эвересте работают тупорылые малолетки? Вашего договора, куда делась Ольга Чебурахина? Михайловна? Где, вернуть Чебурахину, она хотя бы веселая это была. Это не ваше дело, Ольга Михайловна. Вам бы лучше устроиться на работу. Вернуть Чебурахину. Пусть мне звонит только Юракова. Нужно было думать об этом до того момента, хватит пока уже, вы оформили здание. Тупая малолетка. А на данный момент иди у вас домой. Я должность. Ольга время Михайловна, детское. Этим вы меня не оскорбите. Ни в коем случае, не, Ольга не Михайловна. Не оскорблю, вы да. А попрошайка, если назову оскорблю. Случае. Ольга Михайловна, а мошенницей я оскорблю? Не являюсь должником. А говном, я если назову, оскорблю? Компании, ни кредит, а ни мандавохой, их, если назову, оскорблю? Ольга Михайловна, а конченной тварью, если назову, оскорблю? Да. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Ваша позиция в очереди 3. Ожидайте, пожалуйста, ответа оператора. Благодарим за терпение. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Компания Эверест. Да я догадалась уже по дурацкому стоянию в очереди. Непонятно какой. Какой еще очереди? В которой я полторы минуты стояла, пока ваш автодозвон до меня дозванивался. Так у нас работает в России. Хреново работает. Ну, есть у нас такие моменты. Ага. Наталья Николаевна, это компания «Эверест», старший инспектор Губарева Ольга Александровна. На сегодняшний день у вас перед компанией «Мисс Кредит» имеется небольшая просроченная задача. А, вы меня с кем-то перепутали, я не Наталья Николаевна. Да, ага. Интересно. Вы не Наталья Николаевна. А да. Вы что, у нее телефон забрали на день, на два? У кого? Это всю жизнь был мой телефон. Я Наталья Александровна, но не а, Наталья Николаевна. Александровна, простите, угу. Пожалуйста. Нет, нет, Наталья когда. Александровна. Да, правильно делает. Не заткивчи, простите. Да. Наталья Александровна. Это я. Наталья Александровна, у вас перед ней кредит и просроченная задолженность. 3612 рублей. Да вы что? 3 копейки. Сумасшедший. Да. Может быть, вы ее оплатили, может быть, я не в курсе. Mm-hmm. Может, я зря вам звоню. Не, я просто не была в курсе наличия задолженности. Вы сейчас прям удивили меня. Есть. Есть такое дело. Я все думаю, когда наступит тот момент, что МИК кредит уже смирится, что ему ничего не достанется, и простит мне это все по 415-й. Я не знаю, для этого, наверное, должны быть какие-то основания. Ну, основание того, что как бы нечего ловить МИК кредиту, денег он не получит. Только через суд. А в суд он идти отказывается. Нет, наступит срок. И в соответствующий срок будет и суд, и все остальное. Обязательно. Он, наверное, договор. Навариться на мне хочет, на да? Основании. Специально побольше денег ждет, пока процентов побольше набежит, чтобы потом в суд пойти, да? Вот механизм вашей кредитной организации я совершенно не готова с вами рассматривать, потому что я не знаю, как они действуют. Ну, совсем другие обязанности. Просто проведение переговоров, уведомление о вас о размерах задолженности, о сроках погашения, только всего. У меня нет возможности вам давать сведения, как работает ваша микрофинансовая организация. Вы создаете, извините, вы создаете впечатление очень адекватного человека. Это такая редкость в Эвересте. Прям отпало желание вам хамить. Ну, где-то там свербит внутри, но я борюсь. Поэтому, если вы не будете рассказывать про выездную группу, вы будете моим фаворитом и любимым сотрудником компании «Эверест». Представьте, я вообще не хочу, чтобы вам компания наша звонила. Избавьтесь от этого долга и закройте этот вопрос. Зачем оно вам надо, это все? Господи, не могу. И сумма невелика. Да не может быть, Наталья Александровна. Найдите средства. Да дело-то не в средствах. Дело не в средствах. В принципе. Не в принципе. Дело в том, что на данный момент я пишу диссертацию по этой теме. И мне необходимы опытные образцы. Вот поэтому мне придется пока еще подождать. Сколько там времени пройдет, не знаю. С полгода, наверное. Такого сюжета я еще не слышала. Интересно. Голь на выдумке хитра. Такого сюжета я еще не слышала. Да, не то слово. Интересно, что будет дальше. Хорошо. На сегодняшний день, Наталья Александровна, я, к сожалению, ставлю вам отказ от оплаты. Да, конечно же. Окончательный, с восклицательным знаком. Вот. Нет, такой формулировки нет. Она тоже электронная. А, да? Ну ладно. Вот, и всего вам доброго. Звонки будут продолжаться. Угу, хорошо. Да, спасибо. Всего хорошего. Run.